Очнулась я уже в своей собственной кровати, в особняке Декларов, что в квартале Кавентри. До этого я делала несколько попыток прийти в себя, но мне препротивнейшим образом не позволяли. Стоило только начать выплывать из мира небытия, как сразу же раздавались встревоженные голоса, волновавшиеся, как бы я не очнулась раньше времени. Кажется, один из них принадлежал Магиссе Травис, занимавшейся моими травмами. А с ней рядом была еще и моя подруга Алексия. Также сквозь дымку я слышала голоса Конрада и Габриэля Калиста. А потом и стражников, которые уводили задержанного Эрика. Я очень хотела открыть глаза, чтобы на это посмотреть. Но меня усыпляли и так раз за разом. И вот теперь я лежала в собственной кровати, на мне, подозревая, устроился Джуз, хотя, возможно, это был Джаз или Джесс. Так сразу и не разобрать. Как бы там ни было, одна из собак лежала у меня на животе, а две других привычно согревали меня с обеих сторон. Напротив моей кровати в принесенном из гостиной кресле сидел Конрад и читал книгу дяди Генри, тогда как нянюшка дремала на таком же кресле, но уже в конце комнаты. Я слышала ее сонное сопение, которое не перепутало бы ни с чьим другим. «О, наконец-таки!» Увидев, что я пошевелилась, негромко обрадовался Конрад. «Боги, дал Марка, ты очнулась, Лири. Если бы меня не усыпляли, то я бы пришла в себя значительно раньше», — возразила ему. Затем осторожно пошевелилась и скосила глаза, пытаясь определить, что со мной. Со мной был домашний халат, накинутый на сорочку, перебинтованная левая рука и тугая повязка на ребрах. Ну и головой я тоже приложилась, не без этого. Ушиб головы, переломы двух ребер и трещина на руке. Любезно подсказал мне Конрад. Но твоей жизни ничего не угрожает. По крайней мере, так мне пообещали. Но почему же ты сразу не рассказала о... Кивнул на моих собак. Тут Джесс дотянулся и лизнул меня в щеку с одной стороны, а Джуз — с другой. Джаз, которому не хватило щек, обиженно взвизгнул, и я погладила его здоровой рукой по загривку. Оказалось, Конрад все еще дожидался моего ответа. На это я сперва подумывала прикинуться совсем уж больной, но потом, вздохнув, призналась, что медальон с собаками мне подарил отец. А три его обитателя, судя по всему, тоже подарок родителей, которые нашли способ обо мне позаботиться даже из потустороннего мира. Они приставили ко мне хранителей. Именно так назвал моих собак Рыжий Эрик. Но духов забрать у меня нельзя, потому что они только мои и больше ничьи. Вот артефактор пытался, но у него ничего не вышло. Вместо этого он серьезно пострадал от собачьих зубов. И теперь, надеюсь, проведет остаток жизни в тюрьме. «Никто не станет забирать у тебя собак», — нахмурился Конрад, и я возликовала. «Окончательная привязка произошла во время Элтайна», — сказала ему, хотя он и не спрашивал. «Но впервые я увидела их еще в скале, когда спустилась в свою шахту». Ну да, и нашла там Мигелит, о чем Конраду тоже не помешало бы узнать. «Лири, ну почему ты не доверилась мне раньше?» — спросил он. Я пожала плечами, о чем тотчас же серьезно пожалела, но ответить так ничего и не смогла, потому что у меня имелось слишком много причин. Мне что, перечислить их все до единой? «Хорошо», — кивнул Конрад. «Значит, ты все еще не готова мне довериться. Но я постараюсь это исправить». Полез в карман и достал оттуда черную бархатную коробочку. «Я собирался сделать в другом месте и в другое время. И обязательно это повторю». «Что именно?» — растерялась я, и мои собаки тоже напряглись. А Джаз взвизгнул и замотал хвостом. «Не перебивайте», — усмехнулся Конрад. «Как видите, мне довольно непросто». Оказалось, ему было довольно непросто признаться в том, что он уже давно понял. Ему не следовало меня отпускать еще на карнавале четырех стихий, когда он меня поцеловал, а я поцеловала его в ответ. На следующее утро на его руке обнаружилась брачная татуировка. Сперва Конрад растерялся, не понимая, что это такое. Но потом татуировка исчезла, и он растерялся еще сильнее. Заодно почувствовал себя. «Как?» — шепотом спросила я. «Так что я должен как можно скорее тебя найти. И обязательно восстановить справедливость. Видишь ли, я люблю тебя, Лири. И будет справедливо, если татуировка вернется на свое законное место. А ты станешь моей женой». У меня нет сомнений в том, что ты предназначена мне богами. И я сделаю все, чтобы ты тоже в этом никогда не усомнилась. Потому что я буду лучшим для тебя мужем. Единственным, — прошептала я. А что, разве есть другие варианты? — вскинул он бровь. Думаете, мне встать на одно колено? — спросил у собак, и те с ним согласились. Хотя если бы он спросил у меня, то, пожалуй, я сказала бы ему, что обойдемся и без этого. «Ты выйдешь за меня замуж», — произнес Конрад, протягивая мне коробочку, в которой на золотистой подушечке лежало самое красивое в мире кольцо. «Конечно же, я выйду за тебя, Конрад», — обрадованно сообщила ему. «Ведь я уже это сделала однажды, потому что ты меня тоже любишь», — кивнул он, и я подтвердила, что все так и есть. Уже скоро на моем пальце оказалось кольцо. Конрад меня поцеловал, после чего собаки счастливо облизали и его, и меня. Только вот существовала одна маленькая загвоздка, о которой ему следовало узнать. Тут рука зачесалась, да так неистово, что загвоздка вылетела у меня из головы. Я приподняла рукав халата и снова увидела брачную татуировку, от которой избавилась чуть больше недели назад. Конрад сел на кровать рядом со мной, обнажил руку и приложил свою татуировку к моей. Руны сдвинулись с места и, щекоча кожу, сложились в надпись. «Вечная любовь» на изначальном языке. «Нисколько в этом не сомневался», — кивнул Конрад, после чего снова меня поцеловал, приказав собакам подвинуться. «И вообще, перестать нам уже мешать, потому что сейчас мне больше ничего не угрожает, так что они смело могут отправляться спать». И те послушно запрыгнули в мой медальон. Когда он меня отпустил, у меня кружилась голова так, что я мало что соображала. То заявил, что сейчас же отыщет моего дядю и попросит у него мою руку. «Конрад, ты должен кое о чем узнать», — решилась я. «У меня есть земля и шахты в скале». «Хорошо», — согласился он. «Значит, мне досталась невеста с землей и шахтами. Это удачная сделка». И в его голосе мне послышалась ирония. Но веселился он совершенно зря. «В одной из шахт я нашла мегалит», — сообщила ему. Мысленно усмехнулась, увидев, как вытянулось лицо жениха. Затем добавила. «Много мегалита. Очень много, Конрад. Очень и очень много». На будущего мужа было приятно посмотреть, потому что он застыл с изумленным выражением. А потом поцеловал меня еще раз, сказав, что это великолепная новость. Как и то, что мегалит, в котором так нуждается империя, наконец-таки принесет спокойствие в Далмарк. Прорывы прекратятся, потому что они достроят таки недостающие столпы света, укрепив зеркало миров. «Прекратятся», — согласилась я. «Но за хорошую цену, потому что я собираюсь многое сделать для скала. Мне нужно дать работу шахтерам, которые давно уже перебиваются случайными заработками. А также нам не помешает новая школа и больница. Еще библиотека. И университет западной провинции, в котором иногда сможет преподавать мой дядя Генри». И тут снова вспомнила. Ну что же, удар головой об стену в императорском дворце не прошел для меня бесследно. «Конрад, погоди. А как же акции и кризис?» «Император уже в курсе. Министры принимают спешные меры, пытаясь смягчить последствия удара. Биржи закрыты, главные махинаторы арестованы и дают показания. Также они должны будут возместить все убытки от своих действий. Лири, если бы ты не предупредила, то у нас бы случился серьезный кризис. А так мы успели вовремя». Затем заявил, что дядя Шарль еще немного подождет, после чего рассказал мне, что вчера он все-таки дождался Риксона, и тот готов свидетельствовать против Олферов. И если Роберт привезет те бумаги, о которых мы говорили, то его поверенные будут готовы возбудить дело в суде. И это будет дело уже не только о махинациях и шпионаже, но и о заказном убийстве. Потом Конрад поцеловал меня еще раз и все-таки ушел к моему дяде. Но в дверях остановился и предупредил, что наша свадьба будет довольно скоро. Самое большее — через месяц, потому что он не намерен слишком долго ждать. Впрочем, и я тоже не собиралась.